ум Анаксагора. До сих пор, говоря об анаксагоровском уме, мы видели, что этот ум выступает лишь в качестве движущей силы. Но есть ли он у Анаксагора и нечто сверх этого? Может быть, ум Анаксагора есть не только механическая движущая сила, но вместе с тем и сила духовная? Основанием для ответа на этот вопрос должен быть данный им ответ на другой вопрос. Является ли движущая деятельность ума только причинной или целесообразной? Прежде всего, несомненно, что ум Анаксагора — движущая сила, участвующая в процессе образования мира. Диоген приводит из Анаксагора место, где говорится: «Все вещи были вместе. Затем пришел ум и привел их в порядок». Маковельский, Досократики, том 3, страница 121. И далее Диоген, со слов Тимона, передает, что ум Анаксагора, вдруг начав действовать, связал воедино все, находившееся ранее в беспорядке. Там же. И все же остается вопрос. Было ли это участие ума в образовании мира действием целенаправленным, сознательным? В характеристиках ума, которые находим у самого Анаксагора, его мысль колеблется между взглядом на ум, как на всего лишь механическую причину отделения друг от друга первоначально перемешанных частиц, и взглядом на ум, как на разумную, сознающую и даже знающую, целесообразно действующую силу. Сохранился большой отрывок из сочинения самого Анаксагора, в котором колебание между этими двумя взглядами выражено с полной очевидностью. «Остальные вещи, — говорит Анаксагор, — имеют в себе часть всего. Ум же бесконечен, самодержавен и не смешан ни с одной вещью, но только он один существует сам по себе. Ибо если бы он не существовал сам по себе, но был бы смешан с чем-нибудь другим, то он участвовал бы во всех вещах, если бы был смешан хотя бы с какой-либо одной вещью. Эта примесь мешала бы ему, так что он не мог бы ни одной вещью править столь хорошо, как теперь, когда он существует отдельно сам по себе. И действительно, он тончайшая и чистейшая из всех вещей. Он обладает совершенным знанием обо всем и имеет величайшую силу. И над всем, что только имеет душу, как над большим, так и над меньшим, господствует ум. И над всеобщим вращением господствует ум, от которого это круговое движение и получила начало. И все, что смешивалось, отделялось и разделялось, знал ум. Как должно было быть в будущем, как раньше было, чего ныне уже нет, и как в настоящее время есть, порядок всего этого определил ум. Он установил также это круговое движение, которое совершают ныне звезды, солнце, луна и отделяющиеся воздух и эфир. Само это вращение производит отделение их. Отделяется от редкого — плотное, от холодного — теплое, от темного — светлое и от влажного — сухое. Вполне же ничто, кроме ума, не отделяется, не выделяется из другого. Ум же всякий, как больший, так и меньший, одинаков. Маковельский, Досократики, том 3, страница 156. Совершенно очевидно, что в этом тексте ум одновременно характеризуется и как сознательная, целесообразно действующая духовная сила. Он обладает величайшим знанием, определил порядок всего, и как чисто механическая сила, отделение воздуха и эфира, отделение редкого от плотного и так далее, производится самим вращением. Какое из двух пониманий ума существенно для Анаксагора? Вопрос не ясен, так как информация недостаточна, а тексты противоречат друг другу. Уже Аристотель в сочинении о душе говорит, что для него, Аристотеля, учение Анаксагора об отношении ума к душе представляется неясным. Аристотель о душе, страница 10. Во многих местах Анаксагор признает ум источником красоты и обоснованности. В другом месте он отождествляет ум с душой и утверждает, будто ум присущ всем животным, как малым, так и большим, как благородным, так и низким. Все же Аристотель догадывается, будто Анаксагор считает душу, по сути, отличной от ума. Уму же он, по Аристотелю, приписывает оба качества — и познание, и движение. О душе. Страница 12. Характеризуя философию Анаксагора в целом, Аристотель оценивает ее чрезвычайно высоко. Примечательна мотивировка этой оценки. Аристотель ценит Анаксагора за то, что он рассматривает ум как причину или основу мирового порядка. В третьей главе первой книги «Метафизики» Аристотель говорит по этому поводу. «Тот, кто сказал, что разум находится подобно тому, как в живых существах, так же и в природе, и что это он виновник благоустройства мира и всего мирового порядка, этот человек представился словно трезвым по сравнению с пустословием тех, кто выступал раньше. Явным образом, как мы знаем, взялся за такие объяснения Анаксагор». Аристотель, «Метафизика», перевод Кубицкого, Москва-Ленинград, 1934 год, страница 25. Предшественником Анаксагора Аристотель называет его соотечественника, малоизвестного Гермотима. Совершенно очевидно, что Аристотель оценивает учение Анаксагора со своей точки зрения. Для него Бог — это мышление о мышлении, или ум, мыслящий собственную деятельность мышления. Поэтому Аристотель стремился вычитать у Анаксагора понятие об уме, близкое к тому, которое было свойственно самому Аристотелю. Но был ли ум Анаксагора действительно таковым? Сам Аристотель в 4 главе первой книги «Метафизики» признает, что, строго говоря, Анаксагор воспользовался своим умом при объяснении возникновения мироздания как неким богом из машины. Греческие драматурги, когда им трудно было естественно развязать драматургический конфликт, иногда вводили для его разрешения в конце трагедии бога. Внезапно явившись на театральной машине, бог своим вмешательством резко направлял драматургическое развитие к тому его исходу, который соответствовал плану или идейному замыслу писателя. Отсюда выражение «бог из машины». Другими словами, Аристотель хочет сказать, что в сущности у Анаксагора ум выступает в виде извне привлекаемого объяснения. Когда у него, Анаксагора, явится затруднение, в силу какой причины то или другое имеет необходимое бытие, тогда он его привлекает. Во всех же остальных случаях он все что угодно выставляет причиною происходящих вещей, но только не ум. Аристотель, «Метафизика», страницы 25-26. Это место замечательно. Оно верно раскрывает общую тенденцию философии и физики Анаксагора. Эти философия и физика стремились ограничиться только естественными, физическими и механическими объяснениями явлений природы. Только там, где Анаксагору недоставало данных для того, чтобы развить чисто физическое и чисто механическое объяснение, у него на сцене в качестве замены объяснения является ум. Мы убедились, что приведенная выше характеристика ума, развитая самим Анаксагором, содержит, если не прямое противоречие, то по меньшей мере внутреннюю неясность. Анаксагор склонен одновременно рассматривать свой ум и как чисто материальную, движущую механическую силу, и как некую духовную, сознающую свои цели и даже познающую силу. Каким же образом в учении Анаксагора совмещались оба эти определения ума? Яркий свет на этот вопрос проливает рассказ об Анаксагоре, сообщаемый Платоном, крупнейшим греческим идеалистом первой половины IV века до нашей эры. В диалоге «Федон» Платон рассказывает устами выведенного в этом диалоге Сократа о впечатлении, которое вынес Сократ, ознакомившись с сочинениями Анаксагора. В ходе беседы с учениками Сократ рассказывает им следующее. «Однажды я слышал, как некто читал книгу, написанную, по его словам, Анаксагором. Когда он дошел до места, где у Анаксагора говорится, что ум устраивает все и есть причина всего сущего, я, — говорит Сократ, — пришел в восторг от этой причины и думал, как превосходно, что ум есть причина всего. Я радовался, думая, что нашел в Анаксагоре наставника, который научит меня причинам всего сущего и тем удовлетворит потребности моего ума. Во-первых, он скажет мне, плоская или круглая земля, и почему она такова, объяснив, что в этом отношении есть наилучшее, и показав, почему для земли лучше иметь такой-то вид. «С великим рвением, — продолжает Сократ, — взялся я за его книги и прочел их с большой поспешностью, чтобы поскорее узнать, что наилучшее и что наихудшее. Но эти надежды, друг мой, рассеялись, когда во время чтения я увидел, что он не прибегает к уму и не пользуется известными причинами для объяснения правильности расположения частностей, но указывает на воздух, эфир, воду и на множество других разного рода нелепостей, как на причину всего сущего. Он мне представляется похожим на того человека, который стал бы утверждать, что все поступки Сократа — продукт его ума, а затем, желая определить причину каждого отдельного поступка, он сказал бы, что я сижу теперь здесь потому, во-первых, что мое тело состоит из костей и нервов, что кости тверды и отделены друг от друга промежутками. Не стану цитировать весь отрывок. Основная идея его совершенно ясна. Сократ надеялся, что в сочинениях Анаксагора он найдет теорию, объясняющую целесообразное устройство мира, то есть такую теорию, которая не только объясняла бы, почему возникла каждая вещь, но и то, для какой цели она возникла, и какую роль в этом ее целесообразном возникновении играл ум. Но вместо этого учения о целесообразном устройстве мира посредством деятельности ума, Сократ нашел в книгах Анаксагора только учение о причинном механизме возникновения. Ум выступает у Анаксагора только как причинная механическая сила, а не как сила разумная, целесообразная, направляющая все вещи в мире к наилучшему, совершеннейшему порядку. Таким образом, хотя Анаксагор ввел в качестве движущей силы ум и даже отделил этот ум от всех материальных элементов, как начало простое, обособленное от всего и беспримесное, и даже приписал своему уму совершенное знание обо всем, Тем не менее, в итоге Анаксагор понимает свой ум скорее как чисто механическую движущую силу. С другой стороны, даже в этой своей механической функции ум оказывается необходимым только там, где Анаксагору не хватает других, чисто физических средств объяснения. Если это так, то мы можем вывести заключение, что считать Анаксагора идеалистом лишь ввиду его учения об уме, нет достаточных оснований. Во всяком случае, преобладающая тенденция учения Анаксагора материалистическая. Но в это материалистическое учение вторгается гипотеза о движущей силе, наделенной некоторыми свойствами духа. Космология. Мы ограничимся лишь сжатой, но содержательной характеристикой учения Анаксагора о мироздании у Ипполита, раннего христианского писателя. В очерке Ипполита, почерпнутом из очень надежного источника, из Теофраста, знатока физических и философских учений ранних греческих философов, мы читаем: «После него, Анаксимена, является Анаксагор Клазоменский. Он высказал учение, что начало Вселенной — ум и материя. Ум — начало производящее, материя — начало страдательное». Маковельский, Досократики, том 3, страница 133. Теофраст явно понимает учение Анаксагора как дуалистическое. Дело в том, что когда все было вместе, вмешался по Анаксагору ум, который, разделив, привел все в порядок. Материальных же начал, по мнению Анаксагора, бесконечное число, причем те из них, которые более малы, он называет бесконечными. Все вещи участвуют в движении, причиной которого является ум. Благодаря этому движению подобные вещи соединились. И небесный порядок установлен круговым движением. Плотное, влажное, темное, холодное и вообще все тяжелое собралось в середине. Из затвердения их возникла земля. Противоположное же им, теплое, светлое, сухое и легкое, устремилось в верхнюю часть эфира. Земля же имеет плоскую форму и пребывает в воздухе по причине своей величины. Во-вторых, вследствие того, что нет вовсе пустоты, и, наконец, ибо воздух, обладая весьма большой силой, в состоянии носить держащуюся на нем землю. Там же. Мы видим здесь у Анаксагора явное возвращение к гипотезе его учителя Анаксимена. Именно Анаксимен учил о том, что светило, в том числе земля, плоские, и что поддерживаются они воздухом, в котором парят, наподобие того, как осенью иногда парят листья, слетевшие с деревьев. Очевидно, Анаксагор не только формально был учеником Анаксимена, но, по крайней мере, в своем астрономическом и физическом учении усвоил некоторые его воззрения. Из находящихся на земле вод море состоит отчасти из осевших испарений, отчасти из воды, стекшей в него из рек. Реки же существуют от дождей и от вод, находящихся в земле, ибо в земле имеются полые места, в которых заключается вода. Маковельский, Досократики, том 3, страница 133. Какие точные геофизические наблюдения и догадки! Особенно замечательно предположение Анаксагора по поводу разливов реки Нила. Нил летом делается полноводным, так как в него стекают воды снегов, лежащих в Эфиопии, на юге. Смотрите там же. Еще замечательнее уже отчасти упомянутое в связи с судебным процессом Анаксагора его астрофизическая гипотеза. по Анаксагору, солнце, луна и все звезды, горячие камни, охваченные круговращением эфира. Ниже звезд находятся некоторые тела, невидимые для нас, которые совершают круговые движения вместе с Солнцем и Луной. Теплота же звезд не воспринимается вследствие дальности расстояния Земли от них. Страницы 133-134. Здесь гениальна не только мысль о том, что светило физические тела. Не менее гениальна мысль, что звезды раскалены, излучают свет и тепло. Если же мы непосредственно не испытываем от них этой теплоты, то только за дальностью расстояния. Однако истина тут же смешивается и с заблуждением. Анаксагор ошибочно думает, будто вторая причина того, что мы не воспринимаем тепла от звезд, состоит в том, что они находятся в более холодной части мирового пространства. Не менее замечательна догадка Анаксагора об огромной величине Солнца. Солнце по величине больше Пелопоннеса. Утверждение с нашей точки зрения наивное, но для того времени гениальное. Гораздо труднее впервые высказать догадку о том, что Солнце больше Пелопоннеса, чем исследовать размеры Солнца после того, как уже возникла правильная идея о громадных размерах его. А вот предложенное Анаксагором объяснение солнечных и лунных затмений. Солнечное затмение бывает, когда во время новолуния Луна загораживает собой Солнце. Затмение же Луны происходит вследствие того, что ее загораживает от Солнца Земля, а иногда также тела, лежащие ниже Луны, там же. Могло бы показаться, будто Анаксагор противоречит самому себе, считая Луну одновременно и раскаленным камнем, и темным телом, заслоняющим во время затмений свет Солнца. На самом деле противоречие не столь велико, так как, судя по другим текстам, Анаксагор считал Луну только отчасти огненной. Объяснение совершенно точное. Если Фалес мог предсказать солнечное затмение, опираясь только на эмпирически найденный в Вавилоне цикл Сарос в 233 лунных месяца, то Анаксагор уже точно объяснил физическую причину этого явления. Ипполит, черпая из Теофраста, сообщает, что Анаксагор первый выдвинул учение о сходстве Луны с Землей, в частности о том, что на Луне имеются равнины и пропасти.